Росинка и слезинка. Жили две сестры. Одну звали Росинка, а другую Слезинка. Увидела во сне Росинка свою сестру. Из глаз выкатилась у нее слеза, превратилась в кровавую каплю и скатилась по лицу. Забеспокоилась Росинка, собралась и пошла проведать Слезинку. Идет по дороге, видит, стоит белый воз, белый конь, белый человек. Села Росинка на воз, и он ее вез весь светлый день до прихода вечерней зари. Идет дальше Росинка, стоит красный воз, красный конь, красный человек. Села Росинка на воз, и он ее вез, пока красная заря потухала, солнце за лес пряталось. Идет дальше, стоит черный воз, черный конь, черный человек. Села на воз Росинка, и он ее вез всю темную ночь до первой зари. Приехала Росинка, пошла в дом, видит, на улице лежит нога, на крыльце рука, на пороге с головы коса. Вошла Росинка в сени, а там кишочки висят в уголочке, кровь в бочке. В комнату Слезинка вошла. Сестра стала Росинку за стол усаживать, с ней разговаривать. Росинка спрашивает: «Что такое, сестрица? Я шла, стоит белый воз, белый конь, белый человек». «Это мой светлый денек». «А что такое, сестрица? Я шла, стоит красный воз, красный конь, красный человек». «А то мое красное солнышко». «Что такое, сестрица? Я шла, стоит черный воз, черный конь, черный человек». «А то моя темная ноченька». «Что такое, сестрица? Я шла, на улице лежит нога». «То моя кочерга». «Что такое, сестрица? Я шла, на крыльце лежит рука». «То мои грабики». «Что такое, сестрица? Я шла, на ступеньке лежит коса». «То моя метелка». «Что такое, сестрица? Я шла, в сенях кишочки висят в уголочке». «То мои ниточки». «Что такое, сестрица? Я шла, кровь в бочке». «То мой киселек». Принесла сестра мясо, подает и говорит: «Поешь, а я пойду схожу в подпол за молоком». Ушла сестра в подпол зубы точить. Вдруг мясо говорит: «Не ешь, сестрица, единично меня Слезинку убила, мое мясо сварила, а кожу на себя нацепила. Хочет она и тебя убить. Оставь на столе свою слюнку, подпали в печке осиновый пруд и брось в ступу угольев». Росинка плюнула, оставила слюнку на столе, подпалила в печи осиновый пруд, бросила в ступу горячих угольев и побежала из дома. Вот Егинишна спрашивает из подпола: «Ешь ли, сестрица, мясо?» А слюнка отвечает: «Ем, ем мясо!» Продолжает Егинишна зубы точить, потом опять спрашивает: «Ешь ли мясо?» Слюнка отвечает: «Половину съела!» Потом опять спрашивает: «Съела ли мясо?» А слюнка говорит: «Съела!» Поднялась Егинишна из подпола, а Росинки и след простыл. Заскрежетала Егинишна острыми зубами, заскребла стены длинными ногтями, взяла осиновый прут, прыгнула в ступу догонять росинку, ударила прутом в ступу, да сломала его. Без прута ступа не летит, на месте стоит. Обожгла Егинишна горячими угольями пятки, выскочила из ступы, побежала без оглядки, запрыгала через грядки, бросилась в озеро остудить пятки, попала в чертов омут и утонула. Идет росинка домой по полям и лугам, свою убитую сестру вспоминает. Покатились у нее слезы из глаз, остались они лежать на травах и цветах. С тех пор эти капельки, словно хрусталики, называют росинками.